Глава 31. Я собиралась схватить первый попавшийся под руку предмет, чтобы ударить им того, кто сзади, но меня крепко схватили за плечи и прижали к столу. «Не дергайтесь, принцесса!» Пронизывающий холодом шепот заставил замереть и откинуть все попытки сопротивляться. «Кто это? Откуда он знает, кто я?» «Привет тебе от твоего опекуна!» Я почувствовала, как у меня начинают дрожать руки. «Он очень рад, что ты оказалась такой умной девочкой и удачливой. Вот тебе подарочек от него. Этим можно убить дракона и решить сразу и твои проблемы, и проблемы страны». Фигура за мной склонилась и вложила в мои руки абсолютно черный ледяной кинжал. Я резко вскочила, он с грохотом упал на пол. В дверь постучали, а фигура будто растаяла в воздухе. Кинжал будто притягивал к себе, поэтому я сделала шаг прочь. От этого стул повалился на пол. В дверь постучали громче и настойчивее. Я никак не могла заставить себя открыть. Страх сковал меня по рукам и ногам. Тогда дверь распахнулась, в комнату жарким ураганом влетел Миролан. Он осмотрел комнату, пробежался по мне взглядом, а потом одним движением руки захлопнул дверь и форточку, через которую врывался холодный ветер. А я даже не заметила, что она была открыта. Я ее не открывала. Кто это был? Мелкая дрожь превратилась в крупную. Миролан впечатал меня в себя и шептал: «Тихо, я рядом». Он поглаживал меня по спине широкой горячей ладонью. «Ты видела, кто это был? Он что-то хотел?» Я покачала головой, уткнулась носом в его сорочку и тихо всхлипывала. Плевать, что этот невыносимый дракон меня все время провоцировал и намекал на что-то неприличное. Плевать, что он украл меня. Именно сейчас я чувствовала себя спокойно и защищенно только в его руках. Меня окутали тепло тела Миролана и его запах хвойного леса. Твердые, уверенные удары его сердца успокаивали меня. Дыхание начало постепенно восстанавливаться, а по телу разливалось расслабленное облегчение. Миролан чуть-чуть отстранил меня и мягко, практически ласково, поднял подбородок пальцем. «Его найдут, где бы он ни был, кем бы он ни был», — с тихим рычанием пообещал его драконейшество. «Никому не позволено трогать моё». Эта фраза немного отрезвила меня, напомнила, что я для него всего лишь человечка, игрушка, которую случайно волей богов занесло на отбор. «Зачем вы здесь?» — отходя от его драконейшества на шаг, спросила я. «Мне сказали, что вы тут не бываете. Вира вообще настоятельно намекнула, что с моей репутацией мне с вами в принципе лучше пересекаться только на людях». Миролан хмыкнул и сделал шаг ко мне. Его ладонь легла на мою талию и притянула к нему. «Я пришел за оплатой». В едва рассеиваемой темноте ухмылка Миролана казалась хищной, опасной. Но сердце замирало, а потом пускалось в галоп не из-за страха. Из-за того, как мое тело реагировало на этот горящий взгляд, на касание рук Миролана, да даже на просто присутствие рядом. «Оплатой?» — я удивленно подняла брови. «Ты попросила. Я сделал», — шутя сказал он. «Даже не стал ждать завтра. Уже с утра к тебе придет твоя подруга. Что мне за это будет?» Я попыталась возмутиться, оттолкнуть его от себя, но он был как несдвигаемая скала. Уперлась ладонями ему в грудь, но он, будто не замечая сопротивления, взял одну руку и поцеловал раскрытую ладонь. Неожиданно для себя я тихо охнула, а на лице его драконейшества расплылась довольная улыбка. Он будто почувствовал это приглашением. Скользнул рукой по спине вверх, от талии до самой шеи, зарылся пальцами в волосах и прижался губами к моим. Сколько бы я ни представляла свой первый поцелуй, никогда бы не смогла выдумать, что он случится с драконьим королем. В темной комнате, в его замке. Миролан ласкал губами, постепенно заставлял меня раскрыться, ответить ему. Но как только его язык проник в мой рот, меня буквально снесло волной страсти. В одно мгновение поцелуй стал жадным, горячим, распаляющим, поднимающим все мои самые неприличные желания на поверхность. Я не смогла устоять перед этим напором, отвечала со всей своей неискушенной неопытностью, не в силах удержаться за реальность. Миролан отстранился лишь для того, чтобы дать мне возможность отдышаться, но этого момента было достаточно, чтобы я смогла вернуть свои мозги на место. «Стой! Ты не можешь! Не должен!» Я вывернулась из рук его драконейшества. «Завтра испытание! Проклятие!» Я не стала озвучивать свои мысли вслух, но все и так было понятно. Наверняка проверка у оракула подразумевает не только физическую чистоту девушки, но и ее помыслы. А они у меня... Я прижала руки к пылающим щекам. Ты же специально это сделал!» В жуткой догадке я перевела взгляд на Миролана. «Чтобы я не прошла проверку и вылетела с отбора!»